но Мурзы заволновались. «Повелитель верных и гроза мира», — отозвался один из них, приложив руки к груди и низко наклоняя голову. «Вряд ли удастся нам заставить твое славное войско проливать свою кровь за неверных и вероломных геуров. Это уже будет чрезмерным усилием удержать руки витязей от немедленного отмщения за свои обиды. Ведь перед их глазами дымится еще кровь истребленных геурами родичей. Как же они за этим хищным волком станут проливать еще свою кровь? Кроме того, всем известно, что поляки сегодня же ночью предлагали нам выкуп хороший. И ты, неиссякаемое море милосердия, отказался от этого бакшиша в пользу своего союзника за барабар. Трудно будет после всего этого заставить их еще класть свои головы». «Да ни одной капли крови не прольется!» — воскликнул с отчаянием гетман. «Только не уходите! Мы сами теперь расправимся с нашим врагом. И клянусь моей несчастной отчизной, что бакшиш вы получите вдвое больше, чем вам обещали поляки». «Истина, как Магомед первый пророк», — поддержал Исламбей. «Гетман и вождь неверных, брат нам по союзу, говорит дело», — произнес Колга. «А потому преклоните ваши уши к его словам и склоните к тому и свои загоны». Мурзы с показным подобострастием разошлись молча, но видно было по выражению их лиц, что на душе их таилось другое. Да и за самого султана трудно было поручиться, искренне ли он исполняет просьбу гетмана или притворно лишь обещает. «Пусть брат мой не тревожится и отправляется спокойно в свой лагерь», — сказал ему в заключение Колга. «Я дам свою почетную стражу арнаутов проводить гетмана». «Щедротами и милостям твоего величия конца нет», — ответил на это гетман, приложив руки к груди. «Но знай, мой высокий союзник, что все благо моей отчизны заключено в сегодняшнем дне, в победе, уже совершенной нами, но не законченной. В ней лежит ее жизнь, в бессильном отступлении — смерть. И все это в твоих руках, благороднейшее, великое сердце». Волнение не позволило говорить больше гетману, и он должен был напрячь всю силу воли, чтобы не уронить своего достоинства. Вырвавшийся из груди гетмана вопль разбитого сердца, видимо, тронул и султана Колгу. «Не печалься, мой брат», — промолвил он теплым голосом. «Любовь к своему народу мне тоже известна, и доблести моего брата заставляют мое сердце склониться к его груди. Но все наши желания — ничто перед тенью пророка», — добавил он загадочно. «Все судьбы народов взвешены у Аллаха. Пусть же он успокоит твой взволнованный дух, а мы все рабы его воли». В тягостном, убитом настроении духа выехал из татарского лагеря Дорошенко. Мятежные толпы группировались теперь огромными массами вокруг своих вождей. Бурные крики улеглись везде, но и в наступившей сравнительной тишине чувствовалось что-то грозное, зловещее. Дорошенко ехал шагом в свой лагерь, понуря голову и чувствуя какой-то внутренний холод, словно он, сорвавшись с вершины, летел в темную бездну. Даже в ушах ему чудился какой-то звенящий шум. На приличном расстоянии за ним следовал почетный кортеж. Занималось уже туманное осеннее утро, предвещавшая, впрочем, ясный и слегка морозный день. Мысли гетмана были страшно возбуждены и кружились в его голове бурными вихрями. «Свой же, свой! И рыцарь, и завзятый орел Запорожец, любимец народа, и вдруг нанес такой удар в самое сердце своей матери! Да что же это!»